Глава 7. Устойчивость. Мастер Вонг почувствовал неладное. Храму грозила опасность. Вскочив с постели, Вонг начал поспешно одеваться. Натянул легкую рубаху, влез в мешковатые штаны, обулся в сандалии на застегивающихся кожаных ремнях, закрепил на теле чехлы с ножами. Балахон набросил уже по дороге, стрелой влетая в подвал зимней комнаты. Мимолетом коснулся орлочьего разума, отдав приказ готовиться к бою. Сдвинул засовы, распахнул бронированную створку и впустил лютую северную стужу в жаркое лето Винхуна. В южный ветер едва не свалил мастера с ног, укусил за голые ступни, швырнул пригоршню снежинок в лицо. Жрун скользнул в каменную теснину коридора. Зверь, служивший винхунскому мастеру ножей, был матерым трехлеткой, внушившим суеверный ужас местным жителям. Белый, как и все орлоки, жрун гордился серыми пятнами на лапах и груди, верным признаком того, что предки хищника явились на материк с далеких беломорских архипелагов, дрейфуя на льдинах и смешались с сородичами из таежной глуши Роккевениума. Давнего Роккевениума, бывшего пару тысячелетий назад крохотной озерной деревушкой. Серые орлоки свободно бродили по тем землям, безлюдным и диким до поры. Крутые ступеньки, истертые бесчисленными поколениями мастеров, вывели человека и зверя на первый ярус кельи. За порогом царила ночь. Вонг задержался лишь на мгновенье, вслушиваясь в предрассветную тишину города мечников. Днем Винхун плавился под палящими лучами южного солнца. После полудня жители прятались по домам, а если куда-то и выбирались по своим делам, то ходили исключительно по затененным сторонам улиц. Жара стояла уже неделю, стены домов прогрелись, и даже по ночам в комнатах стояла невероятная духота. Мастер спасался от всего этого, распахивая настежь ставни кельи и оставляя открытым чердачный люк, вернее потолочный. Проем связывал спальню второго яруса с плоской крышей для медитации, типичная архитектура для всех обиталищ гильдий. Вместе с благодатной тьмой в дом приходили комары, точнее прилетали. Мастер еще в первый год своего служения Винхуну столкнулся с этой напастью. Комары не давали покоя даже зимой, сравнительно теплой по меркам тверди, но дождливой и ветреной. Хитрость состояла в том, чтобы купить отрез полупрозрачной флориновой ткани, затянуть ею оконные проемы и закрепить крохотными гвоздиками. Под утро начинали гулять приятные сквозняки, а гудящие твари скапливались на внешней стороне отрезов. Город спал. Тени затопили каньон улиц, заштриховали чернотой площади и мосты, резко очертили коньки островерхих крыш. А черепицы Винхуни отказались в незапамятные времена. Вместо нее жители равнинного царства использовали бамбуковые плашки. Кровля получалась легкой и прочной, в жару не нагревалась слишком сильно. Сгнившие плашки менялись легко и были очень дешевыми. Вонг был родом из северных провинций, примыкавших к Трисским пустошам и землям Солгарда. Там горожане возводили каменные дома, а зимой топили печи дровами. Вонг долго привыкал к необычному расположению печных труб. В Винхуне они стояли рядом с домами и использовались нечасто, всего пару дождливых месяцев в году. Такие трубы могли достигать 25 локтей в высоту. Внутри домов традиционно мастерились кан, широкие кирпичные лежанки в локоть от пола. Внутри кан прокладывались глинобитные трубы, через которые дым и выводился во внешнюю трубу. Сверху лежанки накрывались циновками. У Вонга тоже имелась такая печь на первом ярусе кельи. Неплохая альтернатива камину в северных странах. Летом он спал на обычной кровати этажом выше. Ночь затаилась. Шум боя, крики, лязг оружия. Ничего. Вонг быстрым шагом направился в сторону храма. Внутри нарастала тревожность, которая передалась Ирлоку. Зверь держался чуть впереди хозяина, чтобы иметь возможность смести врагов акустическим ударом. В тесных переулках Винхуна рлочья атака могла стать решающим аргументом. До храма было рукой подать. Перед глазами Вонга постоянно маячила верхушка шарообразной каменной конструкции, увенчанной острым шпилем. Стремительный бросок по закругляющейся к центру улицы, брусчатка под ногами, плотно подогнанные камни, вылизанные ногами, дождями и ветрами до зеркального блеска, потухшие бумажные фонари, сходящиеся над головой козырьки крыш, деревянные двери справа и слева. Первым на храмовую площадь вырвался Жрун, за ним Вонг. Площадь была окружена культовыми сооружениями на любой вкус. По правую руку громоздилась в звездное небо с тремя лунными зрачками пагода бесконечного рассвета. Слева виднелся храм нефритового дракона, предваряемый огненными вратами. Рядышком примостились молельни безмолвствующих отшельников, а центр площади занимал храм демиургов. Арка — первое, что бросилось в глаза. На площадь выходили три главных улицы Винхуна. Мастер шагал по западной улице, петляющей среди игорных домов, крохотных гостиниц и лавочек портных. Он не сразу заметил чужаков, хозяйничающих на площади. Сигналом послужила реакция Жруна. Хищник замер на краю обширного круглого пространства, оскалил пасть и припал к брусчатке, глухо урча. Рлок испытывал страх, редкое для представителя его вида явление. Сознание Вонга захлестнули образы. Тьма, скольженье сквозь измерения, смерть, которую не остановить, острые лезвия, рассекающие плоть. Перед храмом стоял жнец. Вонг не встречался с этими монстрами лично, но в ходе последней войны много чего наслушался. От людей сведущих, знакомых не только с колдунами из гильдии магов, но и с самим Ольгердом, успевшим сделаться живой легендой для мастеров ножей. Вонг знал, как выглядят жнецы и чего от них ждать. Так он думал до сегодняшней ночи. Зеркальный балахон полностью скрывал фигуру пришельца. Складки маскировали существо, укрывшее лицо капюшоном. Казалось, перед мастером застыл согбенный старик, немощный и безмерно уставший от жизни. Правая рука жнеца сжимала древко косы, изогнутый серп тускло поблескивал в свете звезд. Словно родилась новая луна, решившая вдруг побродить по Винхунским переулкам. Тварь смотрела на храмовую арку, повернувшись спиной к мастеру. Вонг подавил в себе искушение ударить сзади. Пришелец смотрел на храм и проявлял равнодушие к площади и вливающимся в нее улицам. Безусловно, жнец ощутил присутствие мастера Ирлока, но видимой реакции не последовало. «Кто ты?» — громко произнес Вонг. «Что тебе нужно здесь?» Площадь, окрестные дома, луны и звезды — все это отражалось в балахоне пришельца. Одежда серебрилась и казалась слегка подсвеченной изнутри. Впрочем, это могло быть обманом зрения. Складки расплавились, перетекли друг в друга. Жнец не стал оборачиваться, он перестроил себя. Сформировал прорезь капюшона там, где раньше находился затылок. Правая рука сделалась левой, изгибы локтей поменяли углы. И на Вонга уставился мрак. А потом нечто заговорило. «Защитник энергетического узла, ты не нужен здесь. Я пришел разрушить твой храм. Умрешь, если потребуется». Не сразу мастер догадался, что фраза прозвучала у него в голове. Тварь влезла в его мысли. Вонг выхватил из чехлов оленьи рога, парное оружие, практикуемое в Винхуне и северо-восточных провинциях. Каждый клинок — два перекрещенных, намертво сцепившихся полумесяца. В каждом по четыре шипа, один удлиненный. Семь режущих кромок, кожаные обкладки на рукоятях. Не кастеты, но очень похожи. «Ты сделал выбор». Площадь забурлила, раскрылась десятками окон в непостижимые запредельные бездны. Из окон начали выходить другие жнецы. Все это выглядело так, словно ночь породила вертикальные щели абсолютного мрака. Те расширились до размера проемов в рост человека, и наружу стали вылезать чужаки в отражающих одеждах. Из щелей побольше выкатилось несколько совершенно невообразимых штуковин, напоминающих то ли ежей, то ли дикобразов. Габариты ежей были сопоставимы по средней величины конным экипажам. Вонг понял, что бой проигран. И все же он не собирался сдаваться. Честь мастера гильдии превыше всего. Если уж суждено погибнуть, защищая храм, так тому и быть. Орда пришельцев стремилась к шару в центре площади. Ежи постреливали выдвигающимися иглами гранями, искрились, издавали тихое шуршанье, но при этом не касались брусчатки. Парили на высоте одного локтя и взламывали пространство, срастаясь со всем, что видел мастер Вонг, замещая собой целые фрагменты реальности. Вслед за кошмарными порождениями запределья устремились их хозяева. Вонг насчитал 10 жнецов и 3 ежей. Достаточно, чтобы расправиться с княжеской дружиной небольшого города. Тот первый жнец остался. Внимание сгустка под капюшоном, как и прежде, было приковано к мастеру Вонгу. Жрун, повинуясь воле хозяина, распахнул пасть и издал мощный акустический вопль, неслышный для человеческого уха. Концентрированный поток разрушения должен был снести жнеца, размазать его по камням, переломать хребет и все кости. Вот только не имел пришелец ни хребта, ни костей, ни телесной оболочки, а потому устоял под незримым напором и, похоже, не заметил атаки. Тварь сместилась, поудобнее перехватив косу, направилась к мастеру и северному хищнику. Жрун собирался броситься на обидчика, вцепиться в него когтями и растерзать, но, получив ментальный приказ, остался на прежнем месте. Внутри рлока клокотала ярость, замешанная на первобытном страхе. Постепенно страх отступал. Вонг швырнул в противника руну щита. На мгновенье жнец задержался, ощутив сопротивление сгустившегося воздуха. А потом взмахнул косой, вспорол непрошибаемую, казалось бы, преграду и двинулся дальше, неспешно и неумолимо. Полетели метательные ножи, криволинейные траектории, как Вонга учили на террасах. Мастер убрал один из оленьих рогов в чехол и действовал одной рукой. Клинки жили собственной жизнью, летали к чужаку с разных сторон, непредсказуемо разгоняясь. Все ножи были усилены пробивающими рунами. Жнец не стал уклоняться. Он просто впитал оружие в себя. Ножи погрузились в балахон, словно в туманную дымку на рассвете. Никаких звуков и видимых повреждений. Зеркальная ткань осталась целой и невредимой. А жнец продолжал идти вперед. Не идти, а течь. Становясь по очереди то полированными камнями мостовой, то кусочком фронтона, молельни, то луной шен, то рукавами туники, то стволом раскидистого кипариса. Вонг принял боевую стойку. Широко развел руки с оленями рогами. Краем глаза увидел жруна. Рлок обходил противника слева по широкой дуге. Вонг ринулся вперед, уклоняясь от лезвия косы, и нанес серию ударов по ногам и животу пришельца. Рога свободно вспарывали ткань балахона, не встречая сопротивления плоти. Линии разрезов тотчас затягивались. А самое страшное, мастер неожиданно ощутил, что его ножи на время стали жнецом. «Отойди!» Зычный голос раздался из-за спины Вонга, голос, знакомый с детства. «Наставник Вячеслав, брат внутреннего круга, нынешний хозяин дверей». Вонг подчинился. Разорвал дистанцию, ушел с линии атаки, ощутив на шее легкий ветерок от взмаха косы. Мастер действовал интуитивно, полагаясь на опыт старшего товарища. В жнеца полетели огненные знаки, не руны, а знаки, письмена, значения которых Вонг не мог разобрать. Похоже, Вячеслав явился на подмогу не в гордом одиночестве. Из соседнего переулка выступала красивая женщина с магическим посохом в руках. От этой женщины к чужаку потянулась цепочка символов. Письмена проваливались в черноту капюшона, прилипли к отражающей ткани и остановили врага на полпути. Вячеслав выхватил метательный нож и отправил его в прямой полет, укрепив огненной руной. Пылающий клинок ввинтился в призрачную плоть, и это сработало. Пламя охватило существо, из-под капюшона повалил дым, жнец начал стремительно выгорать изнутри, площадь огласил нечеловеческий вопль. Вонг не сразу, но догадался, что крик агонизирующего пришельца звучит у него в голове, прорывая измерения и ментальные блокады. Коса ударилась о брусчатку, балахон опал, скомкался и разлился по камням лужей воды. В серебристой глади отразился лунный свет. Мастер Вонг, хозяин дверей, уже стоял рядом. Брошенный Вячеславом клинок испарился вместе с сущностью иномирца. «У нас много работы», — к ним приблизилась женщина-маг. «Госпожа Дайер любезно согласилась нам помочь», — сообщил Вячеслав. «Слушайся ее во всем». Вонг приветствовал союзницу кивком. «Они разрушают храм!» Вонг не смог сдержать эмоции, и в его голосе прорезались ярость и боль. «Что нам делать?» Только сейчас Вонг заметил портал в 10 шагах от себя. Из портала появлялись новые действующие лица. Маги, одетые в шикарные мантии с посохами в руках. Вонг узнал Гримлиэля, Джосера и Абрамелина, гильдмастера из Алкундара. Прочие были ему неизвестны. Душу охватило ликование. Когда Вонг увидел братьев внутреннего круга, все шестеро явились в ночной Винхун, отложив свои дела. Вячеслав, с которым Вонг уже пообщался, мастер Канг, в совершенстве владеющий чакрами и создающий оружие из ничего. Суони, уже размотавший свою кусаригаму, могучий Килар Антоний, привыкший сражаться кастетами и тычковыми ножами, Дженнис из Урхата, неспешно извлекающий из чехлов свои катары, Радзун, умеющий убивать голыми руками, и щуплый магистр Нге, чья внешность многих вводила в заблуждение. Все как один без орлоков. Звери братьев умерли, либо погибли очень давно. Так было со всеми, кроме Ольгерда. Братья действовали в паре с колдунами. Рассредоточились по сереющей площади, неспешно выбрали противников для атаки. Жнецы уже собирались крушить храм. Странные ежи подкатили вплотную к стенам и начали резать камень, выстреливая бритвенно-острыми гранями. Вонга внутри все сжалось, как бы не опоздать. Жрун, мягко ступая по брусчатке, приблизился к хозяину. На ментальном уровне ощущались вопросительные интонации. «Что делать с этими странными врагами?» «Идем», — Молдайер тронула Вонга за плечо. «Ты же умеешь чертить огненные руны, правда?» «Умею», — буркнул мастер, чувствуя себя мальчиком рядом с этой красивой и властной женщиной. «Так ведь и ты наверняка владеешь пламенными заклинаниями». «Владею», — хмыкнул Дайер. «Но вместе мы быстрее справимся с этими гадами». Вонг двинулся вслед за волшебницей, приказав Жруну держаться за спиной. Площадь погрузилась в хаос. Жуткие шары пришельцев кромсали стены, сами жнецы развернулись к новым противникам и сомкнули ряды. Похоже, твари вознамерились разрушить храм любой ценой. Маги атаковали чужаков светящимися письменами. Цепочки знаков потянулись вперед, подобно стелющемуся над полем дыму от костра. Жнецы пытались уклоняться от волшебства, но знаки закручивались хищными языками рептилий и настигали своих жертв. Вслед летели огненные шары и метательные клинки, укрепленные рунами. Предрассветный Винхун утонул в пламени, волшебстве, искажениях реальности. Жнецы смещались с траектории атаки, пытались приблизиться к обидчикам на расстоянии удара, но тщетно. Люди понимали, что допускать этого нельзя ни в коем случае. Зеркальные силуэты носились по площади, взмахивали косами, пытались догнать юрких мастеров и пробить защиту магов. Напрасно. Гримлиэль привел с собой лучших. Полыхала тьма под капюшонами, напрочь выгорали бесплотные сгустки, а балахоны забрызгивали водой мостовую под ногами. Вонг и Дайер зашли с левого фланга и приблизились к одному из ежей. «Осторожно», — предупредила волшебница. «Они умеют работать на средних дистанциях», — мастер кивнул. Письмена потянулись к шипастому шару, успевшему пробить брешь в древней кладке. Тварь расширяла отверстие, действуя синхронно со своими собратьями. Создание встрепенулось. Выстрелила шипом в сторону Дайр, но та находилась на достаточном расстоянии, чтобы не волноваться. Вонг прикинул дальность поражения, шары могли удлиняться максимум на 30 локтей. «Бей!» — выкрикнула Дайр. Символы проникали вплоть существа, липли к шипам, меняли картину схватки. Мастер достал из чехла метательный нож, торопливо начертил на лезвии огненную руну и отправил клинок по прямой траектории. Шар был слишком неповоротлив, чтобы уклоняться. Тяжелое таранное оружие, насколько Вонг успел понять. Клинок беспрепятственно вырубился вплоть разрушителя. Тварь вспыхнула, подернулась рябью и начала беззвучно сморщиваться, сжиматься. На мостовую пролился дождь из водяных капель. Вонг больше не спешил. Объединенный отряд двух гильдий добивал последних противников. Похоже, дерзкую вылазку жнецов удалось пресечь. Надолго ли? Победа в бою — это еще не выигранная война.